Покалеченная кицуне не спала и смотрела на меня единственным глазом, похоже, ожидая ответной реакции на ее слова. Я ничего не ответил черно-бурой лисичке, но Харуми и не ждала моего подтверждения. То была просто проверка. Причем даже не Рэй Ури. Понятно, что гордая волчица категорически отказалась бы от выполнения столь обидного наказания. Сколько тебя, пес из забытой стаи? Мне хотелось понять твои истинные чувства к моей бывшей подруге и твои планы на ее счет. Значит, будущая королева? Допустим. Но согласится ли твоя деревенская подружка на такую роль? В учебном центре Стальной Короны Рэя Ури была одной из самых фанатичных, целеустремленных и в то же время скрытных учениц. Она прошла отменную подготовку у лучших наставников и очень искусно маскирует свои истинные чувства по отношению к другим. Вот я, например, до сегодняшнего дня полагала Рэй Ури своей лучшей подругой, а оно вон как оказалось на самом деле. «К чему ты мне все это говоришь?» — недовольно скривился я, предполагая, что из ревности или мести Харуми пытается очернить бывшую подругу. «Просто объясняю, чтобы ты лучше понимал, с кем имеешь дело. Рэя Ури хитра и коварна, и она умеет терпеливо ждать, словно сидящий в засаде хищный зверь. Она выжидает удобного момента для нанесения одного единственного удара, который сразу окажется решающим. Так лишь на секунду Рэя Ури показала свое истинное отношение ко мне, а потом снова стала уверять, что все вышло случайно, она не хотела и тому подобное». И если бы я не видела холодные глаза подруги в тот момент, когда она расчетливо меня калечила, то, может быть, и поверила бы, что все вышло случайно. Вот и совсем недавно. Пес, ты и правда считаешь, что Рэя Ури настолько эмоциональна, что заплакала от счастья, когда ты за нее заступился? А не были ли те слезы лишь игрой на публику? Вот ты наверняка полагаешь, что Рэя Ури тебе благодарна, но так ли оно на самом деле? «Еще утром моя подруга тебя люто ненавидела. Я это точно знаю. Не могло же ее отношение измениться столь разительно менее чем за сутки?» Я взглянул на свою крылатую помощницу Виги, внимательно прислушивающуюся к словам кицуне. Всего несколько минут назад Виги заверяла меня, что отношение NPC-волчицы ко мне составляет плюс 61. Но если это действительно так... Почему же тогда не выполняется квест «Сердце волчицы», в котором мне требуется улучшить отношение Рэя Ури ко мне до отметки плюс 50? Я задал этот вопрос Пикси, и крылатая девушка вынуждена была согласиться, что наблюдается странное несоответствие, после чего серьезно задумалась, даже приложила крохотный пальчик ко лбу. «Пес, мы покормили крокодила и возвращаемся!» В групповом чате пришло сообщение от эльфийки Миранисы. «Мы тоже возвращаемся», — эхом ответил Башкир. «Все трое наемников с южной стороны болота мертвы, причем мы с Алисой мало что вообще успели сделать. Всех устранила младшая Ури. Ассасин 93-го уровня — это нечто невероятное. Кстати, Рэя взяла себе в качестве трофея отличный кривой клинок и умчалась на указанную тобой точку». «Что ж, раз болотная гать очищена, пора было уже вызывать дилижанс с девушками-кентаврами. Я достал магический серебряный свисток и резко дунул в него. Прошло минута три, и на земляной насыпи показалась хорошо знакомая крытая повозка. Я не успел даже поприветствовать Елиту и Илмару, как рыженькая кобылица радостно заржала и сообщила, что они выполнили мое поручение и вызнали судьбу пропавшей ночью зайки». «Девушка была схвачена работорговцами где-то в лесах севернее Старого Брода. Даже до острога приют лесорубы не добежала. Кентавры ее нашли. Побитая и опоенная сонным зельем с дюжиной других похищенных детей едет в телеге по обходной дороге, огибающей гиблую жуть запада. Совсем рядом от нас. Впрочем, дорога на юг к пиратскому побережью тут имелась всего одна. Лишь в каких-то отдельных местах появлялись варианты, так что ничего удивительного в близости цели не было. Я поблагодарил кобылиц за отличную работу и выдал каждой по 5 золотых монет. Подошли Грым с Миранисой. Наша волшебница с нескрываемой гордостью рассказала, как подкралась к беспечному, закованному в броню наемнику группы капитана Алатриста и столкнула его вниз прямо к поджидающему добычу огромному болотному крокодилу. Доспехи раскололись в зубастой пасти с хрустом, словно орех. Чудовище мы потом с Грымом тоже уничтожили. Нечего оставлять людоедов. Новые уровни у тролля и эльфийки подтверждали слова корейской девушки. Через минуту вернулись Алиса и Башкир, демонстрируя неплохие трофеи с рейда на юг. Теперь оставалось ждать лишь появления Реи Ури. До указанной ангелом златокудром точки было достаточно далеко, порядка километра. К тому же путь туда лежал через опасное, кишащее чудовищами болото. Но я не сомневался, что талантливая и умелая девушка-ассасин справится. Как вдруг откуда-то со стороны бескрайнего болота до нас докатился звук далекого взрыва. Все всполошились, я даже послал Виги выяснить, что же там произошло. Сразу после этого заметил мерцание иконки, сообщающей об изменении одного из игровых заданий. Дополнительное условие квеста «Нелегальный пост» оказалось выполнено. Странно, прошло еще 5 минут, и из болота на земляную насыпь, насквозь мокрая после купания, выбралась полуволчица Рея Ури, чья шерсть на голове была подпалена, а броня изорвана и излохмачена, словно девушку кто-то жевал. Никакой коробки волчица при этом не принесла, и вообще выглядела смущенной и виноватой. «Не удержалась, пес», — призналась ассасин 94 уровня, и из любопытства заглянула внутрь тяжелого резного ларца красного дерева. Чудом выжила. Все лечебные зелья пришлось потом потратить, чтобы отличиться. «Ах ты, ангел златокудрый, подлая же ты тварь! А я еще удивлялся, почему командир наемников так легко согласился выдать координаты тайника». Ругать NPC-спутницу в данной ситуации посчитал неправильным. Как-никак, Рея разрядила предназначавшуюся всем розовым лисятам мощную бомбу, после чего дополнительное задание квеста «Нелегальный пост» и засчиталось выполненным. Просто на будущее дал девушке совет, что любые подозрительные предметы нужно отдавать нашему опытному вору, который проверит их на предмет установленных ловушек. После чего подтвердил выполнение квеста и указал розовым лисятам на поджидающий дилижанс. Выполнено задание «Нелегальный пост». Получено 359 100 очков опыта. Получено 2 свободных очка характеристик. Денег сразу не дали. Монеты нужно было получать в отделении гильдии авантюристов. А вот свободных очков характеристик вместе с 3 имевшимися накопилось уже 5. Все 5 на этот раз я вложил в телосложение. Очков жизни много не бывает, и дополнительный их запас однажды поможет пережить неожиданный сюрприз, вроде той же бомбы в ларце. Уже в дилижансе я обратил внимание на бело-синий цветок орхидеи, вставленный в прореху нагрудника Реи Ури. Заметив мой взгляд, волчица объяснила: «Башкир именно мне цветок подарил, сама уж не знаю почему». «Ты не думай, командир, я не пытаюсь отбить у тебя девушку», — поспешил оправдаться черный хаджет. «Просто Рея выглядела такой несчастной, когда вернулась из болота, вот и решил ее немного поддержать». «Спасибо, Башкир, я оценила». Девушка наклонилась и, предварительно убедившись, что я внимательно слежу за ней, поцеловала смутившегося хаджета. «А то от пса знаков внимания не дождешься». Я хотел было ответить волчице, что тоже регулярно дарю ей подарки, причем достаточно дорогие, но вместо этого указал лапой на приближающуюся с юга крохотную синюю фигурку. «А это не зайка с случаем там бежит? Ну, та ушастая зверодевушка, которую мы вчера спасали, а сегодня собираемся в очередной раз вызволять из беды?» Рея Ури пригляделась и подтвердила. «Да, зайка бежит по болотной гати со всех лап, словно за ней гонятся хищники». Я по пояс высунулся в окно дилижанса и окликнул пробегавшую возле самой повозки запыхавшуюся босоногую девушку в синем сарафане и с тяжелым металлическим ошейником. Но она вообще не обратила внимания на мой крик и промчалась мимо. «Ну уж нет, не упущу, а то ищи потом тебя снова». Я открыл дверцу, выпрыгнул из дилижанса и в 2 быстрых перемещения догнал шуструю беглянку, ухватив зайчишку за уши и приподняв над землей. Навык «Бег» повышен до 46 уровня. Зайка завизжала от ужаса, закрыла глаза и поджала ноги, безвольно повиснув у меня в руке. Затем, когда я назвал ее по имени, сперва осторожно открыла один глаз, после чего и второй. «Пес, как же я рада тебя видеть! Ты почему до сих пор не в своих капустных грядках?» — строго поинтересовался я, не спеша спускать на землю излишне самостоятельную и очень проворную беглянку, которую далеко не факт, что сумею потом догнать. «Просто немного не повезло. В темноте не заметила натянутую поперек дороги веревку и упала, после чего меня сразу схватили разбойники. Продали работорговцам, но от них час назад я сбежала. Не переживай, пес, впредь буду осторожнее и точно доберусь до капустных грядок». Я открыл карту, прикинул расстояние и с сомнением покачал головой. И без того заметно уставшая зайка, даже если на этот раз ей повезет не встретить на пути никаких опасностей, доберется до родного порога хорошо, если завтра к полудню. Да и как девушка собирается переходить тот же мост у старого брода? Кто ее пропустит без денег, без документов и в рабском ошейнике? А между тем, мне важно было, чтобы девушка благополучно спаслась. Без этого я не мог закрыть квест «И пришел спаситель» и получить дополнительную легитимность, очень полезную перед предстоящим разговором с королевой Веленой Своенравной. Причем закрыть это задание желательно было еще сегодня, в последний для пса день трехкратного опыта за все игровые действия. Я подозвал Грыма и попросил могучего тролля сломать рабский ошейник на девушке. Потом посмотрел на готовый к отправлению на юг дилижанс, в который уже расселись мои друзья. Эх, будут же они ругаться, когда узнают, что повозка пойдет совершенно в противоположную сторону и без них. Но ничего, попробую объяснить, что так необходимо для нашего общего блага. Я снова перевел взгляд на зайку. Вот что, неугомонная, никуда ты не побежишь, хватит с меня случайностей. Садись в карету, поедешь с шиком и ветерком до самых капустных грядок. Но учти у меня, вздумаешь по дороге открыть двери и спрыгнуть, найду тебя потом, где бы ты ни находилась, и уши твои отгрызу. Навык запугивания повышен до 29 уровня. Зайка быстро-быстро закивала, подтверждая, что все поняла, и самодеятельности с ее стороны больше не будет. Хорошо, если так. Тяжело вздохнув, прямо со зверодевушкой в руках, я пошел просить друзей освободить дилижанс для важного груза и готовясь к непростому разговору о преимуществах пешей ходьбы над ездой в повозке. В прибрежный поселок, развязавшийся Булинь, мы добрались уже на закате. До этого, протопав 40 километров пешком до следующего относительно крупного населенного пункта, где смогли таки нанять извозчика, согласившегося вести нас на юг к берегу моря. Как ни странно, никто из членов команды капитана не ругал за такой долгий и утомительный переход. Наоборот, настроение розовых лисят и наших NPC-спутниц было приподнятым. Друзья много шутили. Даже Рея Ури немного оттаяла, участвовала в беседах и перестала выглядеть чопорной и неприступной. Однако задание сердца волчицы почему-то упорно не выполнялось, и это начинало меня уже раздражать, поскольку я не понимал причины. Тем не менее, я тоже находился в прекрасном настроении, и повод у меня действительно имелся. В дороге с интервалом всего в пару минут у меня произошло обновление сразу двух квестов. Зайка наконец-то добралась до дома, что позволило закрыть соответствующий квест на 73 из 73. Выполнено задание «И пришел спаситель». Получено 1 615 950 очков опыта. Получен 104 уровень персонажа. Получено 9 свободных очков характеристик. Дополнительное условие выполнено. Репутация вашего персонажа во всех городах и поселках Семи Королевств Зверолюдей повышена. Сильные позиции на переговорах с королевой Веленой Своенравной. Легитимность короля зверолюдей Джунима VII снизилась до 75. Легитимность вашего персонажа повышена до 2. Доступен новый навык. А затем обновилось задание «Забытая стая». Принц Мрак Острозуб Пасукун выбыл из числа претендентов на трон зверолюдей. Как я и предполагал, грозный волчара так и не сумел миром договориться с бургомистром Андау о получении денег за расписку, и сражение во дворце завершилось не в пользу гостей. Мне же, а еще и родному брату выбывшего принца, из-за их далеких разборок прилетело внеплановое повышение легитимности. Легитимность принца Освальда Хитрого Змея повышена до 9. Легитимность вашего персонажа повышена до 3. Сам поселок, развязавшийся Булинь, оказался совсем небольшим, едва ли 2 дюжины домиков. И наверняка полуволков тут проживало совсем немного, так что вычислить среди немолодых женщин скрывающуюся королеву Велену Своенравную было не настолько уж и сложной задачей. Однако я не спешил этого делать. 10 часов игровой сессии на сегодня уже завершились. А терять опыт за самый перспективный мой квест ценою в 30 миллионов очков опыта я не собирался. К тому же розовые лисята сразу по прибытию вышли из игры. Отправляться же без своих друзей на опасную аудиенцию было слишком рискованным. Так что завтра. Все завтра. Я снял в гостевом доме сразу три отдельные комнаты, поскольку Рея и Харуми наотрез отказались жить вместе. Поужинал в компании двух NPC-спутниц, соблюдая подчеркнутый нейтралитет и не вставая ни на одну сторону в периодически возникающих между девушками спорах. Отказался от предложения Харуми продолжить вечер в моем или ее номере и первым посмотреть на ее искусственный глаз. Отказал уже Рее Ури в совместной прогулке к далекому маяку. Может, и ошибочное решение, не позволившее сблизиться с волчицей, но обижать Кицуне я тоже не хотел. К тому же Рея Ури все еще числилась наказанной и в прекрасном расположении духа вышел из игры.